Дневник Эдуарда. Я без труда разыскал маленького Бориса. На другой день после нашего приезда он вышел на террасу отеля и стал смотреть на горы через укрепленную на штативе подзорную трубу, предоставленную в распоряжение путешественников. Я сразу его узнал. Вскоре к нему подошла девочка, ростом чуть повыше. Я расположился в смежной комнате, стеклянная дверь которой была открыта, и слышал каждое их слово. У меня было сильное желание заговорить с ним. Но я счел более благоразумным завязать сначала знакомство с матерью девочки, врачом Полькой, по печению которой верен Борис и которая очень бдительно за ним наблюдает. У маленькой Брони вид изысканный, ей должно быть лет 15. Ее густые светлые волосы заплетены в две косы, спадающие до пояса. Ее взгляд и звук ее голоса кажутся скорее ангельскими, чем человеческими. Я записал разговор, который вели дети. «Борис, мама не разрешает нам трогать трубу. Хочешь, пойдем погулять?» «Да, очень хочу. Нет, не хочу». Две эти фразы он выпалил одним духом. Брони приняла во внимание только вторую и спросила. «Почему?» «Очень жарко и холодно». Он оставил трубу. «Послушай, Борис, будь милым. Ты знаешь, что маме будет приятно, если мы пойдем вместе. Куда ты дел шляпу?» «Выброс комбинпатов, блав-блав!» «Что это значит?» «Ничего». «Тогда зачем ты так говоришь?» «Чтоб ты не поняла». «Если это ничего не означает, мне все равно, пойму я или нет». «Но если бы это что-нибудь значило, ты бы все равно не поняла». «Разговаривают для того, чтобы понять друг друга». «Хочешь, будем придумывать слова, которые понятны только нам двоим?» «Научись сначала правильно говорить по-французски». «Моя мама говорит по-французски, по-английски, по-романски, по-русски, по-турецки, по-польски, по-итало-саксонски, по-испански, по-попугайски, по-сикисуцки». Все это было сказано скороговоркой в лирическом порыве. Броня рассмеялась. «Борис, почему ты все время говоришь неправду? Почему ты никогда не веришь тому, что я говорю?» «Я верю тому, что ты говоришь, когда это правда». «О чем ты знаешь, что это правда? Ведь я же поверила тебе позавчера, когда ты мне рассказала об ангелах. Скажи, Броня, как ты думаешь, если я горячо помолюсь, то увижу их?» «Ты, может быть, увидишь их, если отучишься от привычки лгать, и если Бог захочет тебе их показать. Но Бог их тебе не покажет, если ты ограничишься одной молитвой. Есть много прекрасных вещей, которые мы видели бы, если бы не были так злы». «Броня, ты не злая, поэтому ты можешь видеть ангелов, а я всегда буду злым». «Почему же ты не стараешься не быть злым?» «Хочешь, мы пойдем вместе, да?» Здесь следовало название места, которого я не знал. «И там помолимся Богу и Пресвятой Деве, чтобы они помогли тебе перестать быть злым». «Да, нет. Послушай, мы возьмем палку, ты будешь держать ее за один конец, а я за другой. Я закрою глаза и обещаю тебе не открывать их, пока мы не придем туда». Они немного удалились от меня, когда я спускалась. Когда они спускались по ступенькам террасы, до меня донеслись слова Бориса. «Да нет, не за этот конец. Подожди, я его вытру». «Зачем?» «Я дотронулся до него». Госпожа Сафроницкая подошла ко мне, когда я оканчивал в одиночестве свой завтрак и обдумывал способ завязать с ней разговор. Я с удивлением увидел, что она держала мою последнюю книгу. Она спросила меня, улыбаясь самым приветливым образом, действительно ли она имеет удовольствие говорить с ее автором. Затем сейчас же пустилось в долгое рассуждение о моей книге, ее оценка, похвалы и критические замечания – показались мне более тонкими, чем те, что мне обыкновенно доводится услышать, хотя ее точка зрения была менее всего литературной. Она сказала, что интересуется почти исключительно психологическими вопросами и тем, что может пролить новый свет на человеческую душу. «Но как редко встречаются, — прибавила она, — поэты, драматурги или романисты, умеющие не довольствоваться готовой психологией. Единственный, — заметил я ей, — который может удовлетворить читателя». Маленький Борис был поручен ей на каникулы матерью. Я воздержался от сообщения ей причин, которые заставляли меня интересоваться им. «Он очень трудный ребенок», — сказала госпожа Сафроницкая. «Общество матери оказывает на него дурное влияние. Она выражала желание ехать в Саасфе вместе с нами, но я согласилась заняться мальчиком только при условии, если она оставит его всецело на моем попечении. В противном случае я отказывалась брать ответственность за успех моего лечения». «Представьте себе, сударь», — продолжала госпожа Сафроницкая, — «она держит мальчика в состоянии непрерывной экзальтации, что способствует проявлению у него крайне опасных нервных расстройств. После смерти отца ребенка этой женщине приходится зарабатывать себе на кусок хлеба. Она была пианисткой, должна сказать, отличной исполнительницей, но ее слишком изысканная игра не могли нравиться широкой публике. Тогда она решила петь в концертах, в казино, пойти на подмостки. Она водила с собой Бориса в артистические уборные. Мне кажется, что искусственная атмосфера театра сильно содействовала нарушению душевного равновесия ребенка. Мать его очень любит, но, по правде говоря, было бы желательно, чтобы он не жил вместе с ней. «Что же, собственно, у него за болезнь?» – спросила я. Она рассмеялась. «Вы хотите знать название болезни? Много ли для вас прояснится, если я скажу ее красивое ученое название? Расскажите мне просто, чем он страдает». «Он страдает множеством неврозов, тиков, маний, которые заставляют говорить о нем нервный ребенок. Некоторые обыкновенно лечат покоем на свежем воздухе и гигиеной. Крепкий организм, конечно, не дал бы проявиться этим расстройством. Хилость благоприятствует им, но не является их непосредственной причиной. Мне кажется, что всегда можно найти их источник в первоначальном нервном потрясении существа, обусловленном каким-нибудь событием, которое важно обнаружить. Как только больной осознал эту причину, он наполовину вылечен. Но эта причина чаще всего ускользает из его памяти. Можно сказать, что она прячется в тени болезни, в этом-то убежище я и ищу ее, чтобы вывести на свет, я хочу сказать, в поле зрения. Мне кажется, что ясный взгляд очищает сознание, как луч света оздоровляет зараженную воду». Я рассказал Софроницкой подслушанный мной накануне разговор, который заставляет меня предположить, что Борис еще далек от выздоровления. «Я тоже еще далека от знания всех фактов из прошлого Бориса, которые мне следовало бы знать. Слишком недавно я начала лечение». «В чем оно заключается?» «О, просто в том, чтобы давать ему выговориться. Каждый день я провожу подле него час или два. Я задаю ему несколько вопросов. Самое важное – завоевать его доверие. Мне уже известно многое. Многое я предугадываю. Но мальчик еще упирается, стыдится. Если я стану торопить его и слишком сильно настаивать, если захочу грубо добиваться его признания, то сама создам препятствия для получения того, чего я желаю, то есть полной непринужденности. Он заупрямится, поскольку мне не удастся восторжествовать над его скрытностью, стыдливостью. Расследование, предпринятое ею, показалось мне до такой степени непозволительным, что я едва сдержал в себе протест. Но любопытство превозмогло. «Не значит ли это, что вы ожидаете от малыша каких-то непристойных признаний?» Теперь пришел ее черед протестовать. «Непристойных? Здесь не больше непристойности, чем в согласии подвергнуться медицинскому осмотру. Мне нужно знать все, и в частности то, что наиболее тщательно скрывается. Мне нужно довести Бориса до полного признания. Не сделав это, я не в состоянии буду его вылечить».